Дорогие братья и сестры, после моей проповеди мы будем молиться. Но у меня будет проповедь не просто призвать к молитве, а все-таки хочу выразить небольшую тему и определенную мысль. Прочитаю из Евангелия от Матфея, 5 глава, с 10 стиха и несколько стихов ниже. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 10 стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Братья и сестры, моя тема будет о соли и о свете. Но я специально взял чуть выше, чтобы увидеть контекст этим словам, которые Господь сказал: «Вы соль земли». Первая моя мысль такая, что Господь для церкви на земле определил огромное значение и выразил так метко и емко: «Вы соль земли, вы свет миру». То есть от церкви зависит жизнь земного шара, то есть всего человечества. Ну, можно на одном ветхозаветном примере это посмотреть, как от праведников зависит жизнь других. Это на примере города Содома и Гоморры, городов. Когда Авраам беседовал с Богом и говорит: «Неужели ты погубишь и праведника с нечестивыми? Если 50 праведников там будет», Господь говорит: «Тогда я оставлю в живых их». И дошли до 10. Вы можете представить, если бы вдруг в городе Содоме нашлось бы 10 праведников, и города бы жили, и они бы даже не знали, за счет кого они живут. Так бы они встретили бы этот день, пошли бы каждый по своим делам, кто на торговлю, кто на работы свои, и они бы не знали, за счет кого живут. Но трагедия была в том, что 10 праведников не нашлось, и Бог в это утро уничтожил этих нечестивых. Такое же значение Господь и в Новом Завете отделил и говорит: «Вы соль земли, вы свет миру». То есть жизнь человечества зависит от церкви. Это не для того, чтобы мы о себе вдруг возомнили, что вот это мы значим что-то. Это говорит об ответственности, которую Господь на нас возлагает, и о том положении, в которое Господь церковь поставил. И каждый из нас, наверное, испытывал какие-то ситуации в жизни, когда нужен свет, а его нету. Простите, очень примитивный пример скажу. Когда-то в юности еще мы на двух мотоциклах поехали посетить брата, наш брат служил в армии в Ставрополе. И выезжая из Ставрополя, нам нужно ночь было преодолеть это расстояние до города, где я жил, 550 километров, чтобы утром быть на работе. И вдруг происходит что-то в проводке, и на одном из мотоциклов перегорают все лампочки, а ехать нужно. Ну, так как у меня побольше было уже опыта, я уже постарше был остальных братиков, то попросили, чтобы я сел на тот мотоцикл, чтобы ехать без света. Всю ночь нужно было проехать без света. Это мучительное явление такое. Особенно, когда в одном моменте остановил инспектор, и мотоцикл, который ехал впереди со светом, остановился, а я не остановился, чтобы он же меня не видит без света, и я пошел в кромешную темноту. Тогда я только понял, как важен свет в нашей жизни, чтобы видеть, куда идешь, куда едешь, что делаешь. В притче Соломонах есть такое выражение, не, у Екклесиаста: «У мудрых глаза в голове его, а глупые делают в потьмах». Как нужен свет, чтобы человек понимал и видел, что он делает, что он говорит, и какие последствия будут после того или другого. И как трудно без света. И слава Богу, на земле есть свет. И этим светом является церковь. Вы – свет миру. Дорогие братья и сестры, вторая моя мысль вот такая, что вот о соли земли. Оказывается, Господь выразил значимость церкви на земле такими вескими словами: «Вы соль, вы свет». Но и сказал о том, что можно утратить свое значение. Сказал он такими словами: «Если же соль потеряет силу». Значит, бывает так, что христианство или церковь выполняет свое назначение, является светом и солью, а потом что-то происходит, и сила теряется. В таком случае выбрасывают вон на попрание людям, если соль не имеет уже силы. Ну, я простым словом скажу. Христианство, которое потеряло силу, растопчат. На попрание людям бросят. Растопчат. И то, что мы видим в истории, что многих растоптали союзы, церкви, общества христианские, это не случайно. Во всем есть определенная закономерность. Как вот в физическом мире. Вот если сейчас я отпущу руку свою от очков, мы никто не сомневаемся, куда они полетят, да? Они упадут только вниз. Ни вверх, ни в сторону не полетят. Упадут вниз, потому что это закономерно. Так точно и в духовном мире четко работающие законы. Все происходит по закономерности. Случайности не бывает. Почему одни служители, доживая до старости, сохраняют верность и в верности Господу отходят в вечность, а другие падают и занимают пути кривые какие-то? И это не случайно. Я помню еще с юности, когда мы видели такие примеры, когда служители падали. И служители, которые в моих глазах имели большой авторитет, я думал, почему так? А когда подрос, когда стал понимать больше, понимаю, что это не случайно, это закономерно. И так Господь предупреждает, что если соль потеряет силу, что же является силой? Я имею в виду теперь не в химическом плане соль, а в духовном. Что является силой? И в Евангелии Матфея, и в Евангелии Луки одна мысль в контексте, потому я взял чуть выше. Господь начал говорить: «Блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда вас гонят, так гнали и пророков бывших прежде вас». И потом говорит эту мысль: «Вы соль земли». У Евангелия Луки точно такой контекст. Там сказано так: «Если не отрешишься от всего, что имеешь, и от самой жизни». И это тоже эта мысль, контекст этим словам Господним: «Вы соль земли». Конечно, рассуждая, что является силой соли, кто-то говорит, это Дух Святой, водительство Божие, кто-то говорит, это смирение, кто говорит, ну, и все это может быть правильно, и все это правильно. И одна из мыслей – это готовность умереть, то есть отрешиться от себя. И контекст двух Евангелий об этом говорит. Если человек хочет пожить, если он не готов умирать за истину, вот как мы вчера слышали о верности, он не будет иметь силу. Он не, такая церковь или такой христианин не выполнит назначение Господня: «Вы соль, вы свет», если не будет готовности умереть. Это очень, очень важно. И яркой иллюстрацией этому я хочу прочитать историю о обезглавливании Иоанна Крестителя. Ну, я не буду читать всю историю, я прочитаю только один стих, 20-й. Это Евангелие Марка, 6 глава, 20 стих. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день». И дальше идет описание, как произошло обезглавливание Иоанна Крестителя. Но я здесь хотел обратить внимание вот на что. Ирод боялся Иоанна. По логике человеческой должно быть наоборот. Ирод – это царь, у него власть, у него сила, у него охрана. А у Иоанна Крестителя не было ни охраны, ни войска. Он был просто праведник. Но не Иоанн боялся Ирода, а Ирод боялся Иоанна. И не просто боялся, а слушался его. Многое делал, слушаясь его. И сразу вспоминаются слова Иисуса Христа, которые Он сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать». Господь поставил нас в такое положение, церковь свою: вы соль, вы свет, и еще имейте в виду, что ваше слово соблюдать будут. Интересно, такая вот ответственность. Я ж иногда что-то говорю среди молодежи, и они раз и в точности сделали. И меня как встрепенусь. Ой, как нужно бодрствовать в словах, чтобы точно говорить. Раз меня слушаются, значит, нужно правильно говорить. А я что-то, бывало, легкомысленно скажу. Ну, так это группа молодежи. А Господь сказал, что ваше слово будет иметь на весь мир вес. И ваше слово соблюдать будут. Будут гнать, но будут и соблюдать ваше слово. О, какая ответственность большая. Конечно, большая. И мы имеем много примеров таких из жизни нашего братства, когда и гонимый, как Иоанн, он был гонимый, он в темнице находится, а Ирод его боится, а Ирод соблюдает слово его. Это яркая иллюстрация того значения, которое Господь определил для церкви. Будут гнать вас, но и слушаться будут. Братья и сестры, не только в нашей стране, еще при коммунистическом режиме так было, и мировое правительство будет все делать с оглядкой на церковь и будут слушаться того, что церковь скажет. Это Божье обетование. Бог такую силу дает. Это Божье действие. И поэтому на нас большая ответственность. Я хочу несколько примеров привести. Хотя я это все знаю как историю. Я не то поколение, которое пережили все это, которое начинали пробуждение. Это отцы наши. Но тем не менее мы знаем, знакомы с этим, мы живем этим, это дорого нам, мы вошли в этот труд, вошли в этот путь, и поэтому знаем это. Вот когда власти сделали так, что уже детей на собрание не пускали, молодежь не преподавали крещение, не разрешали участвовать в служении молодежи, то когда началось пробуждение, братья и сестры сказали: будут дети в собрании. Братья в тюрьмы пошли. Ну, в частности, в нашей церкви, я сам в Шахтинской церкви, однажды арестовывая Николая Георгиевича Батурина, милиционер при всех ударил его кулаком в лицо и говорит: это тебе за то, что дети в собрании. И Николай Георгиевич, когда 24 года отбыл в местах лишения свободы, в конце жизни говорит, что Господь меня повел трудным путем, но я не жалею об этом. За это стоило сидеть, за это стоило жизнь отдать. А как слушались? Слушались. Когда в пробужденном братстве стали детей водить в собрание, и братья за это сидели, сестры за это сидели, которые с детьми занимались, а они вынуждены разрешать в регистрированных. Говорят: разрешайте, пусть дети ходят. Потому что семьи стали переходить зарегистрированных в наше братство. И у них цель была запретить. Но они вынуждены послушать слово страдальцев. Они в тюрьмах сидят. Они боятся их и слушаются. И разрешили детей в собрании. Разрешили молодежь крестить. Разрешили хоры молодежные. Вынуждены были. Исполняется Божье обетование. И это закономерно. Никуда не денутся. Какая бы это власть ни была. Здесь проявляется Божья сила. Господь сказал, и так будет. Еще один пример хочу сказать. Здесь вот и Михаил Иванович и находится, и это с его рассказа я слышал. Когда его судили, и чтобы верующие не приходили на суд, его судили в каком-то зале на закрытом заводе. И верующие узнали, что будет суд, пришли, и у проходной завода дальше пройти не могут. А там шел суд. И сколько шел суд, столько верующие стояли. Конечно, со цветами, попрятали цветы. Я тоже помню, я приходил к зданиям судов, когда братьев судили, еще будучи подростком, потом и молодежью. И цветы мы прятали, чтобы у нас не отняли, чтобы хотя бы на воронок кинуть цветы и выразить свою солидарность, свою любовь к братьям-узникам. Так вот и здесь было. Ожидали. Сколько будет суд, никто не знал. А власти решили обхитрить верующих, вывести Михаила Ивановича на воронке через запасные ворота. Здесь его проходной, ну и так как это длительное время было, утомительно было ждать, кто-то пройдется, чтобы, ну так, для разминки. И две сестрички молоденьких, может быть, лет по 18, по 20, взяли под ручки и решили вокруг завода обойти, просто для разминки. И в это время, когда они подходят к запасным воротам, открываются запасные ворота, чтобы выехал воронок, и они стали свидетелями этому. И Михаил Иванович, находясь в машине, уже свидетельствовал после. когда увидели этих двух сестричек, майор, который сопровождал вот эту машину, кричит: «Стоп!» Водитель резко останавливается. Здесь они с собакой, с автоматами, майор с пистолетом, в машине с решетками. И он таким голосом кричит, быстрее рацию кричит: «На помощь! Нас окружили!» Две сестрички стоят, они вооруженные, кричат: «На помощь!» Почему? Да не та же картина. Ирод боялся Иоанна. А что его бояться? Он не вооруженный, он не злодей. А знал ли Ирод, что он не злодей? Знал, сказано, ибо он знал, что он муж праведный и святой. Вот где сила, святость, свято жили. Свято жил Иоанн, и поэтому Ирод боялся его. Однажды уже, когда наступила свобода, нужно было мне подъехать на попутной машине. Остановил попутную машину, сразу определил по внешности, что человек непростой, и у нас завязалась беседа. Потом он говорит: я сотрудник КГБ из Ростова, бывший сотрудник, уже он не работает в КГБ. Полтора часа я ехал с ним в машине, и мы беседовали. Я ему задаю вопрос: правда или нет, потому что мы слышали такое, теперь я как сотруднику бывшему задаю вам вопрос, правда или нет, что Совет Церкви для вас был враг номер один? А он говорит: правда. Лично мне сотрудник, бывший сотрудник КГБ, говорит. Кстати, этот сотрудник участвовал при аресте в Фергане, когда арестовывали лабораторию издательства «Христианин», и он мне рассказывал, я присутствовал при этом аресте. И он говорит: правда, что Совет Церкви был враг номер один. А что Совет Церкви? Что вы не знаете, что он политикой не занимается? Он говорит: знаем. Они знают, что это муж праведный и святой. И сейчас мне вспомнился пример еще один. Когда шла похоронная процессия Батурина Николая Георгиевича, тоже сотрудник КГБ с Ростова, не знаю, может быть, тот же самый, с которым я встречался или нет, не знаю, подходит к одному брату во время похоронной процессии, стал чуть-чуть расспрашивать, за Батурина заговорили, и потом говорит: все-таки Батурин был святой человек. Оценка врагов. Это те враги, это же сотрудники КГБ, которые наблюдали за ним, как он себя ведет в церкви, как он себя ведет дома, как он себя ведет на следствии, как он ведет себя в камере с заключенными, в зоне, которые все наблюдали. И его оценка – это был святой человек. Конечно, таких бояться будут. Как Иоанна, он был муж праведный и святой. И тогда, когда служители захотели пожить, хотели избежать гонений, братья нам, сотрудники аналитического отдела много уже рассказывали, может быть, еще сегодня что-то расскажут из этого. Когда захотели пожить, вот тогда потеряли силу. Когда захотели сохранить себя, избежать пути страданий. Да, кто-то скажет: а вы же тоже сегодня не страдаете. Братья и сестры, не в этом дело. Господь вправе кого каким путем повести. Но мы в себе должны носить приговор к смерти. Если сегодня оно в других формах выражается – хочется себя показать, хочется на какой бы ни было поприще, пусть даже в религиозных каких-то делах, жить для себя, жить своими интересами или, отрекшись от себя или от своих интересов, посвятить свою жизнь Богу. Бог смотрит не на обстоятельства, Бог обстоятельства меняет, а на нашу готовность, чтобы мы носили в себе приговор к смерти. И без этого правильной постановки вопроса мы не сможем соответствовать тому назначению, о котором Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет миру». Да благословит Господь нас, братья и сестры. И сегодня в Казахстане, в Узбекистане начинаются опять притеснения, в Белоруссии. У нас в Украине на сегодняшний день такой свободы ни в одной стране мира нету, как у нас в Украине. Это сегодня, завтра мы не знаем, как будет. Независимо от обстоятельств. Апостол Павел сказал: я умею жить в изобилии, умею жить в скудости. И мы должны, гонение или свобода, носить себе приговор к смерти. И тогда мы сохраним ту силу, которую Господь нам дает. И тогда мы сможем соответствовать тому назначению, которое Господь определил для церкви. Вы соль земли, и вы свет миру. Аминь. Аминь. Помолимся.